Восьмое. Как-то вечером Чэрюль принес полную сумку покупок. Он выложил на стол банки рыбных консервов, колбасу, пачку сахару, булку и бутылку водки. «Получка», — объяснил он товарищам, — «будем пировать». Он вручил Ласло большой чайник и отправил на кухню за кипятком. Михая попросил нарезать хлеб, а Кайона послал мыть стаканы, наказав быть с ними поосторожнее. Стаканы берегли, потому что несколько дней назад, убирая комнату, Иржи смахнул сразу 3 стакана с тумбочки. Это послужило для Чэрюля поводом лишний раз отметить, что склонность европейцев к порядку и аккуратности сильно преувеличена. Открывая рыбные консервы, Чэрюль вспомнил лакомство родного Амура. «Ты знаешь, что такое тала?» Причмокивая губами, спросил он Ринтена. «О, значит, ты никогда не ел настоящей рыбы. Чтобы по-настоящему ощутить вкус, рыбу надо есть сырой». «Сырой?» — переспросил Михай и передернул плечами. «Ты сначала послушай, потом фыркай», — бросив в сторону Михая взгляд, невозмутимо продолжал Чэрюль. «Тала готовится так. Берется сазан, амур, либо карась, и мелко режется. Кости в сторону, чтобы не мешали глотать. Потом все эти куски рыбы надо перемешать с черемшой, диким таежным чесноком. Что там, гуляш или кнедлики?» Михай примирительно сказал: «У каждого народа есть свой хорошая еда». «Правильно», — согласился с ним Чэрюль, «но тала вне всяких сравнений. А знаете, ребята, когда мне сказали, что в комнате со мной будут жить иностранцы, я не очень обрадовался. Думал, начнутся всякие международные осложнения. Человек я не сдержанный, иногда могу сказать неприятное, особенно если что касается справедливости. Но оказалось, ребята вы свои и ничем особенно не отличаетесь, скажем, от чукчей. Вот Ринтен и Кайон, они вон откуда приехали. Всякие там Камчатки, Сахалины, Амуры, Курилы. Все ближе по сравнению с мысом Дежнёва. Но если подумать и представить карту мира, то ведь Чукотский полуостров загибается в западное полушарие. Так что, строго говоря, Ринтен и Кайон приехали с запада, а не с востока». Ласло заварил чай, разлил по стаканам. Он еще неважно говорил по-русски, поэтому запинался, подолгу искал нужное слово. «Мы знали эту сторону, эту страну Арктика из географической карты. Она всегда возбуждала у нас, как это называется, любопытство», — пришел на помощь Иржи. «Наверное, так», — согласился Ласло и продолжал. «Лед, холод, собака, олень, жилище и шкура. Это очень интересно. И другие, не похожие на нас люди, там жили, добавил Михай. Теперь мы не так думаем, заключил Ласло. Не так, поддакнул Михай и дружелюбно улыбнулся Ринтону и Каяну. Теперь слушайте меня, торжественно сказал Иржи и поднял руку. Когда я ехал сюда учиться, я очень радовался. Для нас, советские люди, мало сказать, братья, это наше будущее. И я ехал в свое будущее, в будущее своей страны, в будущее, за которое я воевал. Когда я увидел вас, как мне сказали представители отсталых народов, я понял, сам отстал в представлении о вас. Вы хорошие, отличные ребята. Кайон ерзал на стуле и хмурился. И Ринтону было неловко от таких похвал. Он и сам бы мог признаться, что поначалу и ему в этой комнате было не совсем уютно. Умом он понимал, что разница между европейцами и так называемыми азиатами нет никакой. Но все же... И что теперь все это прошло. «Как это плохо, когда людям трудно разговаривать!» — сокрушался Михай. «Почему так сделано, что все живущие на земле разговаривают каждый по-своему? Пусть будет один язык!» «Уже пробовали», — заметил Черуль. «Эсперанто. Лично я не согласен, чтобы у людей был один язык. Но как я могу отказаться от своего родного нанайского языка? Это все равно, что отказаться от родной матери. Вот ты бы согласился, Михай, чтобы твои дети родились в каком-нибудь общечеловеческом инкубаторе ради того, чтобы у них был один язык?» Михай отрицательно замотал головой. «Может быть, я говорю всем известное», — заметил Ласло. «Но первая задача — пусть сначала люди будут равноправны в материальном отношении». «Вторая», — добавил Черуль, — «внушить людям, что все они одинаковы, независимо от цвета кожи и своего географического происхождения. Для этого пусть они живут в одной комнате общежития, как мы», — закончил общую мысль Каюн. Все засмеялись. С того вечера Черуль завел по вечерам совместные чаепития. За столом Ринтен часто рассказывал о мысе Дежнёва, о Берингом проливе, о Ледовитом океане. Он увлекался, ему казалось, что он воочию видит, как из прозрачной глубины океана на поверхность всплывает огромный кит, а его с поднятым гарпуном ждет человек. Он видел наполненные луной тенью охотничьи следы на снеговых просторах Ледовитого океана. Отсюда, издалека, жизнь на родине казалась еще более привлекательной. Иностранцы перебивали Ринтена, задавали ему, на его взгляд, наивные и глупые вопросы. Правда ли, что чукчи едят только замороженное сырое мясо?